2 февраля в Пиняне в Народном дворце культуры состоялась научная конференция обществоведов в честь 70-летия со дня учреждения Филологического института Академии общественных наук. На ней были опубликованы научные работы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина, которые защищали и прославляли родной язык и письменность нашей нации, и под руководством которых во всем обществе царила атмосфера здоровой и цивилизованной языковой культуры. На конференции присутствовали руководящие работники, преподаватели, научные сотрудники, журналисты и редакторы соответствующих учреждений.